На рассвете они были возле Орешково. Грузовик остановили в лесу. Облаченные в памятную немецкую форму фельдфебеля и унтер-офицера, Кранев с Соломатиным выбрались из кабины. Лес густо окружал Орешково с четырех сторон. Три века тому назад деревья росли там, где ныне возвышалась звонница. Как-то здесь поселился искавший уединение монах, питался лесными дарами, среди которых преобладали орехи. Отсюда пошло название. Через несколько лет возле избушки пустынника выросли кельи сподвижников и образовался монастырь. Прославившись мудростью и святостью старцев, монастырь рос и богател. В XVIII веке обзавелся красивой церковью с толстыми каменными стенами. Вокруг выросло село, большое, зажиточное, с шумным торгом и ежегодными ярмарками. Были выстроены постоялые дворы для паломников и торгового люда, конюшни и амбары. После революции монахов выселили, в монастыре обосновалась коммуна. Просуществовала она недолго и распалась. После коммуны в монастыре поселилась колония малолетних преступников. В ту пору у монастыря и появились вышки по периметру. Колония находилась там до войны. Заключенных успели эвакуировать, опустевший монастырь заняли немцы, которым приглянулись толстые стены, надежные каменные постройки и сторожевые вышки. Все это Кранев узнал вчера, а теперь, лежа на опушке рядом с новоиспеченным генералом, рассматривал Орешково в бинокль. 4 дзота, по одному на каждом въезде, сказал Соломатин, разворачивая карту. 2 зенитные батареи 88 мм. В самом монастыре наверняка есть зенитные пулеметы. Вокруг поселка линия обороны с оборудованными огневыми точками. Наноси. Он подвинул карту Крайнему. Сам хвастался, что в училище был лучшим по тактике. Крайнев взял красный карандаш и принялся за работу. Она затянулась до вечера. Лесом они обошли Орешково со всех сторон, рассматривая в бинокле укрепления. Поселок жил обычной жизнью. По улицам ходили люди в военной форме, ездили повозки и автомобили. «Местных жителей не видно», — заметил Кранев, опуская бинокль. «Откуда им быть?» — хмыкнул Соломатин. «Выселили 2 года назад. В Орешково даже полицаев не пускают. Режим секретности». «Давно следовало бомбами раскатать», — сказал Кранев. «Ишь, осиное гнездо». «Кто ж знал, что здесь шпионы? Считали, что обычный гарнизон. В округе хватает». Закончив рекогносцировку, они вернулись к грузовику. Седых доложил, что за время отсутствия командиров происшествий не случилось, и пожаловался. «Языка не взяли. Думали, может, за дровами немцы выйдут. Не едут. А на машину напасть — стрельба». «Залезайте в кузов», — велел Соломатин. «Будет вам язык». Они выбрались из леса и покатили по дороге, огибавшей Орешково. У поворота к поселку в 50 метрах от дзота, прикрывавшего въезд, топтался немец. В шинели, с ранцем за плечами и винтовкой на ремне. По его виду было заметно, солдат ждет попутную машину. Кранев удивился зоркому взгляду Соломатина и покачал головой. Генерал рисковал. «Одна очередь из дзота. Уйдешь от пулемета неподалеку батареи зениток». Видимо, и солдат на дороге тоже это понимал, поэтому вел себя беспечно. Поднял руку, останавливая грузовик. Соломатин притормозил. «Подвезете, Вен?» — спросил немец, доставая пачку сигарет. «В отпуск?» — поинтересовался Крайнев. «Да». «Полезайте в кузов». «Возьмите», — солдат протянул пачку. «Комрадов в кузове угостишь», — сказал Крайнев. Солдат подбежал к заднему борту. В уголок откинутого брезента на него оценивающе глянул могучий ефрейтор в потертой шинели. Солдат снял с плеча винтовку и протянул ефрейтору. Затем ухватился за задний борт и прыгнул в кузов. В тот же миг могучая рука ухватила его за горло и сдавила так, что у немца перехватило дыхание. «Всего-то и делов», — сказал Соломатин, включая передачу. «Отвоевался, Ганс». Кренев бросил взгляд на генерала. Соломатин хищно улыбался, щеря зубы. Помятый перепуганный язык на допросе подтвердил, что школа все еще в монастыре и переезжать не собирается. «В последнюю неделю людей из монастыря не вывозили?» — спросил Кренев. «Вчера одна машина отправилась на аэродром», — сказал пленный. Я как раз стоял на посту. Сколько в кузове было людей, не заметил, тентом закрыто. Был еще легковой автомобиль с офицерами и грузовик с охраной. «Пошли заброски», — понял Крайнев. Он посмотрел на Ильина и встретился с таким же понимающим взглядом. За час пленный солдат рассказал все. Показал на карте расположение казарм охранного полка, огневые узлы, раскрыл систему обороны Орешкова и дислокацию секретов. Немец очень хотел жить и, рассказывая, просительно заглядывал в лица русских. Крайнев хмуро отмалчивался. Партизаны пленных не брали, равно как и немцы не брали в плен партизан. Немцы из принципа, а партизанам некуда было пленных девать. Когда немцы увели, радист принес расшифрованные сообщения из Москвы. Соломатин прочел и посмотрел на Крайнева с Ильиным. «Вечером снова гости, спать мужики не придется». Так и вышло. Полночи на выгоне аэродроме приземлялись самолеты. Маленькие По-2 и тяжелые Дугласы. На специальной прицепке были доставлены и сброшены три 76-миллиметровые пушки. Одна разбилась, но две не пострадали. Партизаны выгружали боеприпасы, встречали пополнение и разводили его по хатам и сараям. Поспать хотя бы часок. В штабной избе табачный дым стоял столбом. Командиры бомбардировочного полка и полка штурмовиков, оба капитаны, лейтенант-артиллерист, два старших лейтенанта, командиры прибывших рот, плюс Соломатин со своими офицерами, Ильин и Крайнев, все дружно дымили, обсуждая план операции. «По монастырю будем работать в АП-100», — сказал командир полка бомбардировщиков. «Более крупный калибр смешает все с землей и кирпичами, а вам надо знать, скольких убили. Ну и язык. Кто-нибудь да уцелеет». Соломатин согласно кивнул. «У меня на все про все только час», — сказал он и посмотрел на командира штурмовиков. «Мне нужно, чтобы ваши самолеты ходили над поселком, пока мы не уйдем из Орешкова. И не просто ходили, а не давали немцам поднять голову, ясно?» «Орешково находится на предельной дальности подлета Ил-2», — возражал капитан-летчик. «Горючего хватит долететь, нанести удар и обратно. Выпускай самолеты волнами. Пока одни отбомбятся, подлетят другие». «Рискованно, товарищ генерал. После первого удара немцы вызовут истребители. Обеспечьте прикрытие». «Истребителей с большой дальностью полета у нас мало. Может, лучше сразу размолотить? Ударим так, что не скоро опомнится». «Опомнится. Здесь все рискуют, капитан. Думаешь, легко тремя ротами атаковать немецкий полк, к тому же занимающий заранее подготовленную и сильно укрепленную позицию? Нет уж, ходите по головам, чтоб немцы мордой в землю лежали, не помышляя ее поднять, иначе нас раздавят». «Как отличить своих от немцев?» — продолжал летчик-штурмовик. «На грузовиках вы сверху белые кресты нарисуете, понятно. А люди? Они же в немецкой форме». «На людях кресты рисовать не буду», — рассердился Соломатин. «Отличить просто. Немцы будут лежать, мои двигаться. Поэтому строго-настрого накажи своим летунам, в того, кто двигается, не стрелять. Знаю вас. День назад такой ретивый обстрелял с воздуха наш грузовик, убил подполковника Октябрьского. Если с моими нечто подобное случится, пойдете под трибунал». «У нас каждый день трибунал», — вздохнул штурмовик, доставая очередную папиросу. «С каждого боевого вылета кто-то не возвращается, а то и двое-трое. Сделаем, товарищ генерал, даже если мессеры налетят». «Если подобьют кого, пусть прыгает», — сказал Соломатин. «Вокруг свои, подберем. Специально людей выделю». Крайнему понравились летчики. Молодые, не старше 25 каждый, но знающие свое дело. Они не осторожничали, не лебезили, говорили, что думают, невзирая на звание. Другие командиры были им под стать. Компания подбиралась хорошая. Москва прислала лучших. Совещание затянулось за полночь. Намечая цели для удара, обсуждали взаимодействие частей, план действий на случай, если что-то или вообще все пойдет не так. Ровно в 00 Крайнев незаметно выскользнул из избы, забежал за угол и жадно вдохнул прохладный чистый воздух. Запахло прелью, и он очутился в Москве.